Два полюса – тиранические и царственные вожделения и удовольствия. А всего дальше отходит от разума то, что отклоняется от закона и порядка. Это ясно. Уже было выяснено, что всего дальше отстоят от разума любовные и тиранические вожделения. Да, всего дальше. А всего ближе к нему – вожделения царственные и упорядоченные. Да. Всего дальше, я думаю, отойдет от подлинного и собственного своего удовольствия тиран, а всего ближе к нему будет царь. Неизбежно. Значит, тиран будет вести жизнь совсем лишенную удовольствий, а у царя их будет много. Да, и это совсем неизбежно. А знаешь, во сколько раз меньше удовольствий в жизни тирана, чем у царя? Скажи мне, пожалуйста, ты. Существует, как видно, три вида удовольствий. Один из них подлинный, два ложных. Тиран, избегая закона и разума, перешел в запредельную область ложных удовольствий. Там он и живет, и телохранителями ему служат какие-то рабские удовольствия. Во сколько раз умолились его удовольствия, не так-то легко сказать, разве что вот как. Как? После олигархического человека тиран стоит на третьем месте, а посредине между ними будет находиться демократ. Да. И сравнительно с подлинным удовольствием у тирана, считая от олигарха, получится уже третье призрачное его подобие, если верно все сказанное нами раньше. Да, это так. Между тем человек олигархический и сам-то стоит на третьем месте от человека царственного, если мы будем считать последнего тождественным человеку аристократическому. Да, на третьем. Значит, трижды три раза. Вот во сколько раз меньше, чем подлинное удовольствие тирана. По-видимому. Значит, это призрачное подобие было бы квадратной плоскостью, выражающей размер удовольствия тирана. Верно. А если взять вторую, третью степень, станет ясно, каким будет расстояние, отделяющее тирана от царя. По крайней мере, ясно тому, кто умеет вычислять. Если же кто в обратном порядке станет определять, насколько отстоит царь от тирана, в смысле подлинности удовольствия, то, доведя умножение до конца, он найдет, что царь живет в 729 раз приятнее, а тиран во столько же раз тягостнее. Ты сделал поразительные вычисления. Вот как велика разница между этими двумя людьми, то есть между человеком справедливым и несправедливым в отношении к удовольствию и страданию. Однако это число верно, и вдобавок оно подходит к их жизням, поскольку с ними находятся в соответствии сутки, месяцы и годы. Да, в соответствии. Если даже в смысле удовольствия хороший и справедливый человек стоит настолько выше подлого и несправедливого, то насколько же выше будет он по благообразию своей жизни, по красоте и добродетели? Клянусь Зевсом, бесконечно выше.